о готовности церкви реабилитировать Галилея. Призывая к сотрудничеству ученых с церковью, Тёмник обещал устранить все барьеры, все преграды, воздвигнутые прошлым. Кардинал при этом признал: «Быть может, одним из величайших препятствий, столетия не преграждавших все пути к примирению религии и естественных наук, был процесс над Галилеем. Его осуждение воспринимается сейчас особенно болезненно, ибо все мыслящие люди, как верующие, так и неверующие, считают, что Галилей был прав, и именно его научные открытия стали прочным фундаментом современной механики и физики. Открытый и честный пересмотр дела Галилея кажется сейчас особенно необходимым для того, чтобы люди поверили в искреннее стремление церкви поддерживать истину, справедливость и свободу. Католическая церковь, несомненно, готова сейчас к такому пересмотру. Его полная беспристрастность гарантирует ныне выяснение ряда вопросов религиозной доктрины, абсолютно неясных во времена Галилея. Внутренний кризис католической церкви продолжает углубляться и обостряться. Напряженность структур католической церкви, пишет католический журналист Анри Феске, бросается в глаза, и папа почти в каждой своей речи повторяет слова «боль», «печаль», «беспокойство», «тревога». Нет ни одного важного и второстепенного догмата, который не был бы поставлен под сомнение. Кризис носит теоретический, то есть одновременно философский и теологический, духовный, психологический, пастырский, священнический, литургический и дисциплинарный характер. Он коснулся всех, начиная с папы и кончая последним из верующих. Орган Ватикана «Чивильта Католика» в начале 1969 года в передовой статье пытается успокоить своих читателей, напоминая, что католическая церковь в прошлом неоднократно переживала еще более радикальные внутренние потрясения, из которых выходила победительницей. Достаточно припомнить, пишет журнал Ватикана, низшинствующих братьев Фратичелли, спиритуалов, вальденсов, Уиклифа, Гуса, Лютера, Кальвина, янсенистов, модернистов. К чему сводится современная критика изнутри в адрес церкви? Церковь, резюмирует Чивильта Католика, обвиняется в том, что она авторитетна, недемократична, тесно связана с капиталистической системой эксплуатации, подчинена интересам буржуазного государства. Критика церковной иерархии, жалуется журнал, носит решительный резкий характер. Она лишена смирения, христианского милосердия, она неуважительна по отношению к церковной иерархии. «Ни для кого не является секретом, — пишет журнал, — что внутри официальной церкви существует церковь-катакомб, подпольная, которая объединяет диссидентов, часть из которых, к сожалению, чувствует себя духовно уже вне официальной церкви». К какому же выводу приходит журнал Ватикана? Обвинение, выдвигаемое современными диссидентами, он характеризует как серьезное заблуждение, отмечая, однако, что наряду с этим они включают и обоснованные требования, жизненные ферменты, а также законные намерения. Передовая статья журнала «Чивильта Католика» весьма симптоматична. Она свидетельствует, что официальная церковь уже не в состоянии применять против своих противников методы инквизиции, отлучать их. Священный трибунал под новой вывеской конгрегации вероучения еще существует. Но он уже никого не пугает. Его анафемы уже не страшат даже самых правоверных богословов. Инквизиция уже мертва, она уже труп и вряд ли когда-либо воскреснет. Ибо чудес, как бы ни утверждали противные старомодные богословы, даже в церкви не бывает. Итак, мы закончили наш рассказ об инквизиции, деятельность которой красной нитью проходит сквозь историю католической церкви. Наша книга всего лишь краткая история этого учреждения, она далеко не охватывает все эпохи и страны, в которых действовали инквизиторы, все их злодеяния. Автор, опираясь на исторические факты и документы, стремился показать наиболее характерные, типичные в работе священного судилища, вскрыть социальные корни, породившие его на свет, показать, во имя чего, в интересах каких классов оно совершало свои чудовищные преступления.